Активные игры. Не давайте кошке команд, сбивающих с толку. Если вы не хотите, чтобы она царапала ваш диван, не бросайте интерактивную игрушку на диван и не раскачивайте ее возле дивана. Кошка может случайно вонзить свои когти в диван, как если бы она схватила свою добычу. Это вам на заметку. Прежде чем перейти к игре, необходимо создать атмосферу. Кошки охотятся, прячась и подкрадываясь. Осмотрите комнату и убедитесь в том, что здесь есть места, где кошка может спрятаться. Если вы собираетесь играть в комнате, положите пару коробок или открытых бумажных пакетов на полу посередине, чтобы кошка могла использовать их в качестве укрытия. Если вы хотите играть с одной кошкой, делайте это в отдельной комнате, чтобы не беспокоить других кошек. Можно играть и с одной кошкой, пока другие дремлют или смотрят кошачье видео. Окей, теперь давайте перейдем к будничной, но жизненно необходимой технике. Основной секрет – двигать игрушку так, чтобы она напоминала жертву. Самая большая ошибка состоит в том, что игрушку дергают у самой кошачьей мордочки. Несмотря на то, что кошка может трогать игрушку лапой, это не тот способ, которым она обычно охотится, и основные ее инстинкты оказываются незадействованными. Если вы занимаетесь игрой для того, чтобы поддержать уверенность кошки или освободить ее от стресса, то внутренний ментальный аспект также важен, как и физический. Другая большая ошибка, которую я часто замечаю у многих хозяев. Они безумно размахивают игрушкой и вынуждают кошку совершать какие-то марафонские пробежки. Кошку это физически очень изматывает и разочаровывает. Даже если у вас есть кошка, страдающая ожирением, которой нужно сбросить вес, изматывание ее до сердечного приступа не самая разумная вещь. Во-первых, если вы хотите получить позитивный результат, а также поддержать у кошки уверенность в себе, убедитесь, что кошка несколько раз в течение игры удачно поймала, так сказать, добычу. Во-вторых, разнообразьте свои движения, чтобы было максимально похоже на движение добычи. Для того, чтобы двигаться как добыча, вам придется вообразить себя добычей в этом доме. Что бы делала мышка, оказавшись на вашем месте? Она бы бегала по кругу и кидалась бы от одного потайного места к другому. Она могла бы прятаться за ножками вашего стола и высовываться, чтобы посмотреть, свободен ли путь. Наша мышка тоже могла бы также броситься под диван и дрожать. Кошкам нравится, когда добыча вдруг на секунду прекращает движение и прячется. Это то самое время, когда кошка может спланировать следующее движение или же приготовиться к нападению на добычу. Просто попробуйте и сами увидите. Сделайте так, как будто она украдкой выглядывает из-за угла или мебели. Используя Dragonfly, заставьте игрушку реять в нескольких сантиметрах над полом, примерно так же, как это делала бы и настоящая стрекоза. Другая очень важная техника – движение игрушки от кошки. Помните, ни одна добыча в здравом уме не побежит навстречу кошке. Покачивайте игрушку по направлению от кошки или заставьте ее лениво кружить в дверях вне пределов видимости и посмотрите на кошачью реакцию. Как только у вашей кошки проснется охотничий инстинкт и она перейдет к действиям, найдите время понаблюдать, какой она красивый, умный и милый спортсмен. Если вы используете доберт или похожую на нее летающую игрушку, то вам следует чередовать движения в воздухе и движения на земле. Как только птица окажется на земле, кошка в нее сразу вцепится. Может оказаться, что некоторым из ваших кошек не нравится воздушная охота, в то время как другие просто обожают ее. Если вы понимаете, что у вас есть кошка, предпочитающая исключительно охоту на земле, вам, соответственно, нужно приспособить к этому вашу технику или использовать другую игрушку. Это не займет много времени перед тем, как вы близко познакомитесь с типами игрушек, которые будут подходить для каждой кошки. На заметку. Если у вас тихая кошка, которую можно вывести из состояния апатии с помощью интерактивной игрушки, начните с игр низкой интенсивности, используя что-то вроде простой веревочки, привязанной к удочке. Вам понадобится очень прочная безопасная веревка, похожая на те, к которым привязаны интерактивные игрушки. Внимательно следите за тем, чтобы ваша кошка не жевала ее. Как только кошка почувствует себя более уверенно, вы можете начать знакомство с другими игрушками, но ваши движения должны оставаться осторожными. Пугливая кошка вначале исследует игрушку перед тем, как начать играть. Положите игрушку на землю и позвольте кошке ее исследовать. Не забывайте про звуковые эффекты. Очень часто звуки мышки, бегущей в траве или бурундука, скрывающегося в листьях, становятся первым сигналом для кошки. Не беспокойтесь, я не собираюсь говорить, что вы должны пищать, как мышка, или чирикать, как птичка. Однако, если это помогает вам думать, как добыча, то вперед. Но вообще-то я имею в виду заманчивые звуки, которые производят игрушки. Возьмите игрушку и заставьте ее издать звук тихого поскребывания. Если вы пользуетесь Dragonfly или Cat Dancer, заставьте добычу нырнуть внутрь бумажной коробки с одной стороны, а потом пусть она появится с другой. Скорее всего, после этого ваша кошка нырнет головой в мешок. Даже звук игрушки, несущейся по полу, способен вызвать у кошки интерес. Ловим игрушку. Поскольку вы желаете, чтобы игра давала кошке позитивный опыт, позвольте ей несколько раз в течение игры успешно пленить свою добычу. Во время настоящей охоты кошка может зажать добычу между своими передними лапами и удерживать ее. Повторите тоже с игрушкой. Если кошка хватает игрушку и прижимает ее своими передними лапами, оставьте игрушку в покое на несколько секунд, а потом осторожно начинайте ее освобождать. У кошки на нижней стороне передних лап есть маленькие волоски, которые призваны улавливать малейшее движение пойманной добычи. Победителем признается... Одно вам не стоит делать – резко прерывать игру. Если вы неожиданно прекращаете игру и убираете игрушку прочь, то такая остановка может плохо повлиять на кошку. С ее точки зрения, охота может быть не закончена. Когда вы знаете, что хотите завершить игру, постепенно сводите на нет свою активность. Если вы используете «добёрт», то пусть все действия происходят на земле, примерно как если бы у птицы было сломано крыло. Это даст вашей кошке возможность провести замечательный финальный захват. Потом, если она охотится из-за голода, вы можете предложить ей угощение. Постепенное снижение активности поможет вашей кошке вернуться в нормальное состояние. Удовлетворив физиологическую потребность в охоте, она, вероятнее всего, расслабится. Если вы не хотите давать своим кошкам угощения, то можете запланировать игру перед обедом, чтобы кошки воспринимали охоту как пир. Если вы оставите сухой корм для кормления по желанию, освежите еду и воду после игры.